Тубурская игра. История, рассказанная сэром Нуменорихом Кутой. Как страстный читатель чужих дорожных дневников, исторических хроник и просто мемуаров, я знаю, что прежде чем приступать к изложению событий, следует хоть немного рассказать о главном действующем лице, то есть о себе. Потому что одна и та же история может измениться до неузнаваемости, утратить или, наоборот, обрести дополнительный смысл в зависимости от того, с кем именно произошла. В детстве, решая знакомые всем постигающим основы арифметики задачки о человеке, который добирается из одного города в другой, то и дело меняя транспорт, а значит и скорость передвижения, я всегда расспрашивал у учителя о характере вымышленного путешественника, его возрасте, склонностях, привычках и цели поездки. Бедняге приходилось импровизировать на ходу. В зависимости от сочиненных им подробностей менялся мой ответ. Потому что в одних случаях я делал поправки на задержки в трактирах и болтовню с друзьями. В других, напротив, увеличивал скорость, указанную в условиях. Ясно же, что когда человек по-настоящему спешит, его желанию успеть повинуются не только собственные ноги и кони, но даже амобилеры и корабли. Если учитель говорил, что наш герой неудачлив, я сразу умножал полученный результат на 2 или даже 5. Поправка на непредвиденные задержки и прочие неприятности. Если же выяснялось, что герой задачи – ссыльный магистр или просто опытный колдун, результат долгих подсчетов немедленно аннулировался. Понятно, что он просто пойдет темным путем, наплевав на то, что случайно стал главным действующим лицом дурацкой детской задачки по арифметике. Могущественного человека такой ерундой не проймешь, он все повернет по-своему. Сейчас я сам кто-то вроде такого героя, тем более, что речь пойдет именно о путешествии. Разнообразных способов передвижения, задержек в трактирах, а также поправок на удачу и прочие обстоятельства будет предостаточно. Впрочем, самое важное обо мне вы уже знаете. Я нюхач, то есть человек с чутким носом. Принято говорить с обостренным обонянием, но, на мой-то взгляд, оно у меня нормальное, а у остальных людей обоняния нет вовсе. Это, как я обнаружил, прожив на свете 150 лет, гораздо более важное отличие, чем может показаться. Я сам довольно долго не понимал, сколь велика разница между мной и прочими людьми. С вашей точки зрения, я что-то вроде укрощенного демона Красной пустыни, которые по прихоти своих хозяев живут среди людей, выглядят как люди, ведут разумные речи, совершают понятные поступки и даже с удовольствием едят человеческую пищу. Но, побеседовав с таким по душам, вдруг выясняешь, что вместо твоего лица он видит перед собой сноп зеленого огня. И вместо других людей, зверей, домов, деревьев, земли, неба и полноводных рек только живое пламя, цвет и яркость которого – дают ему столько информации об объектах, что нам и не снилось. И вот поди с таким договорись.